дети не водятся, вечера коротать за чайком приходится. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Самовар закипит, пузырьки вздымаются, пол деревни не спит, девки чувства маются. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Ароматный чаёк, пироги с начинкою, без любви сахарок отдаёт горчинкою. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Самовар, самовар, наш красавец писаный.